Глава 4. Виктория. «Наконец-то! Вика, ну сколько можно ждать?» Закатив глаза, простонала подруга и, перекинув свою сумку на другой стол, подвинулась, освобождая мне место за столиком. «Прости, Марин, опять на работе задержали». Пробормотала я и, оглядев кафе, заполненное посетителями почти под завязку, уточнила. «Уже что-то заказала? Когда ты уже сменишь место работы?» Проигнорировав мой вопрос, заворчала Маринка и, выпятив грудь, похвасталась. «Вот я ничуть не жалею, что выбрала медицинский. Да, учиться долго и муторно, но зато теперь я работаю в престижном центре, получаю приличную зарплату и ровно в 6 покидаю рабочее место. А твой журналистский, вот что он тебе дал?» «Мечта детства», — пожав плечами, пояснила я, и, взяв меню, задумчиво перечислила. Эмоции, амбиции, реализация творческого потенциала, интересные статьи, да и жизнь богатых и знаменитых обычно мы освещаем первыми. «Сдались они тебе», — фыркнула подруга и, сморщив нос, улыбнулась. «У меня есть все шансы выйти замуж за талантливого и востребованного врача. А ты? Тебе и на свидание-то ходить некогда». Отвечать я не стала, мысленно соглашаясь с Маринкой. Почти во всем. Личная жизнь для меня являлась чем-то экзотическим и труднодоступным, как отпуск раз в год или дорогущий десерт, от которого чаще всего приходилось отказываться в пользу чего-то. А действительно, чего? Училась я легко, с азартом и блеском в глазах, бралась за любые сложные задания, искала свой стиль — мечтала работать в крупных изданиях и со временем надеялась заслужить свою колонку. Наивная. Получив диплом, я месяцами скиталась по собеседованиям, но туда, где я мечтала работать, меня не брали или предлагали унизительно бесперспективные вакансии. Реальность грубо обстругала детские мечты, а желание жить самостоятельно снизило мои завышенные требования. Почти 3 года я работала в малоизвестной газете, и в мои обязанности чаще всего входило согласование рекламных постов и написание скучных статей на неинтересные темы. Выпорхнув из меда, Маринка удачно устроилась в частный медицинский центр и за 2 года из вчерашней студентки превратилась в упакованную леди. Брендовые шмотки, дорогой парфюм, сумки, украшения, шуба — регулярные визиты в салон красоты и еще много того, что я не могла себе позволить на свою скромную зарплату. Так вот, Маринка говорила хоть обидную, но все же правду. Меня ждал долгий путь к признанию без особых гарантий на успех. Вечно ненормированный график, частые командировки, низкий доход и бессонные ночи в поисках подходящей инфы для очередного литературного шедевра, который никто не оценит. Уже несколько месяцев я писала книгу, вернее, пыталась писать. Тщательно продумывала сюжет, портреты героев, их характеры, выстраивала их путь, щедро накидывая преграды и конфликты. Мои герои были смелее, действовали отчаяннее, легко реализовывали то, на что у меня никогда не хватило бы смелости. Маринка, узнав о моем увлечении, в очередной раз посмеялась и, покрутив пальцем у виска, напомнила, что пока я витаю в облаках, реальная жизнь проходит мимо. Обидно. Единственное, о чем она не догадывалась, а я пока скрывала, это моя личная жизнь, неожиданно удивившая даже меня. Поэтому и скрывала, что самой до сих пор не верилась. Красивые, успешные, а главное, свободные мужчины на дороге не валяются? Возможно, но не в моем случае. Правда, при нашем знакомстве валяться, вернее, упасть умудрилась я. Прошлый ноябрь выдался абсолютно непредсказуемым. То тепло и солнце, то липкий мокрый снег, а потом заморозки. Дороги и пешеходные тротуары частенько превращались в каток, и тем утром, как обычно, спешила на работу. Летела, притормаживая и балансируя на особо опасных участках. Но шагнув на зебру пешеходного перехода, подставы не ожидала. Светофора на этом участке дороги предусмотрено не было, и при появлении пешехода машины притормаживали, позволяя перебежать на другую сторону. Первая машина остановилась, а я помчалась вперед и, поскользнувшись почти тут же, полетела под колеса следующей тачки, водитель которой с такого ракурса заметил меня в последний момент. Разбитые коленки и ссадины на руках забылись ровно в тот момент, когда передо мной присел на корточки напуганный мужчина лет 30 на вид. Широкоплечий блондин с ярко-голубыми глазами смотрел с тревогой и легким недоумением, а, заметив кровь на моих стесанных ладонях, молча подхватил меня на руки и понес в свою машину. В то утро я даже не опоздала. Роман, как представился мне мой случайный спаситель, оказался доктором, так что ссадину он обработал мне прямо в машине, а потом любезно доставил до работы, а на прощание попросил телефон. Это было почти полгода назад, а на днях я случайно нашла в бардачке его машины маленькую бархатную коробочку. Полезла за салфетками, а там это. Вспомнив тот момент, я робко улыбнулась и, взглянув на подругу, листающую меню, выпалила на одном дыхании. А я скоро замуж выхожу. Он врач. Красивый, сильный и... Да-да! Не дослушав, поддакнула Маринка и, постучав пальцем по нижней губе, задумчиво пробормотала. «Надо бы платье прикупить. Кстати, не забудь про распродажу. Я уже кое-что отложила, а ты присмотришь на месте, а потом...» Моя невероятная новость с большим опозданием, но все же дошла до подруги, озабоченной очередным набегом на бутики. Охнув, она отложила меню и, похлопав ресницами, взвизгнула. «Ой, Вика, это правда? Нет, ну скажи». «Да тише ты». Улыбнувшись, осадила я Маринку и, оглядевшись, хихикнула. «Чего-то карать-то?» «Да, правда. Он планирует сделать мне предложение. Сама кольцо видела. А через неделю мы едем в отпуск». «Ну ты и скрытная», — покачав головой, упрекнула подруга и, протяжно вздохнув, произнесла. «А он просто герой, раз идет на такой шаг, особенно сейчас». «Почему герой?» Неправильно поняв, обиженно фыркнула я и, нахмурившись, уточнила. «И что значит, особенно сейчас?» «Ну...» Помявшись, протянула Марина и, потупив взгляд, сбивчиво протараторила. «Твой диагноз? Я понимаю, что ты не хочешь такое афишировать, но я думала... Прости, мне очень жаль». «Марина, какой диагноз?» Подавшись вперед, усмехнулась я и, поймав на себе сочувственный взгляд, похолодела. «А ты разве еще не в курсе?»